что это дело истории, дело рук человеческих. Когда указали ему на Гусса, он сказал: «Гусс во многом был прав». Указали на Константский собор, он отвечал, что собор ошибся в приговорах. Далее идти было трудно, отступать было невозможно. Герцог Георг Саксонский закрыл прения как ревностный католик. Георг, герцог Саксонский, 1471-1459 годы, герцог с 1500 года. Лютер воротился назад. Курфюрст Фридрих Мудрый и папский посол Мильтиц еще пытались уладить это дело. Об окончательном отпадении от римской церкви никто еще не думал, сам Лютер думал только о реформе в недрах самого католицизма. Между тем умер в 1519 году император Максимилиан I. Искателями императорской короны явились три юные государя: Карл I испанский, Франц I французский, Генрих VIII английский, и более всех, по-видимому, имел надежды Франц I, стяжавший военную славу на полях Мариньяно, рыцарь-государь, обещавший Германии помогать в войне против турков. Сверх того, он покупал деньгами голоса курфюрстов. Но партия Карла I пересилила его. Эта партия не хотела видеть француза на престоле. Карл был сын Максимилиана, жил далеко, и потому с его стороны льготы чинов подвергались меньшей опасности. Спор этот решил окончательно Фридрих Саксонский, подав собственный голос в пользу Карла и увлекший за собой большинство. Достоверно, что папа не желал избрания Карла. Папа опасался этого напоминания гогенштауфенского усиления императорской династии в руках одного юноши, соединившего Испанию, Южную Италию, владение Америки, наконец, родовые земли австрийского дома и императорский титул. Равновесие между державами Европы было нарушено, но когда выбор состоялся, папе было делать нечего. Он поспешил заявить свое расположение к новому императору и просил его помощи в спорном деле в Германии. Побежденный Эк издал книгу, исполненную грубых выходок против Лютера, потом поехал в Рим, где нашел людей, разделявших его образ мыслей. Можно сказать, что против воли Льва он должен был подписать буллу об отлучении Лютера. Общее мнение в Германии было оскорблено этим, булла даже не была обнародована, но положение Лютера стало еще опаснее. 10 декабря 1520 года он в сопровождении профессоров и студентов Виттенбергского университета сжег торжественно буллу папскую и экземпляр книги канонического права. Два сочинения его особенно живо подействовали на Германию. «Анден Христлихен Адель Дойчер Насьон фон де Кестлихен Станде Бессеринг». Другое — «Фон дер Бабилоншен Гефангешафт дер Христенлихен Фрайтхайт». Лекция 20. 10 декабря 1849 года. В 1520 году Лютер издал два сочинения, имевшие большое влияние на общее мнение. «Анден Христлихен Адель Дойчер Насьон фон дер Бабилоншен Гефангеншафт дер Христлихен Фрайхайт». Они обращены были прямо не только против злоупотреблений, но и основных начал католицизма. Направление власти пап Лютер подвергает здесь строгой критике. Он требует, чтобы светская власть папы была отнята у него. Требует подчинения церкви государству. Вообще в том, что не касается догматов, чтобы епископы не давали более присяги папе, для Германии требует он независимого престола. Сверх того, касается некоторых догматических вопросов, между прочим, причастия. Новое учение распространилось быстро. Доказательства в статистических фактах, взятых из книг торговых. Известно, что еще 60 лет до того было книгопечатание, но число выходивших книг было еще незначительно. Большей частью выходили книги филологического содержания,